Глава 16. Узкий проход изворачивался и извивался. Они шли и шли по нему, казалось, бесконечно. Настолько он изобиловал поворотами. Сотни, возможно, тысячи незарегистрированных и незаконных работорговцев держали тут свои рабские казармы. Точно так же поступали пираты, похитители людей и контрабандисты всяческих плотских удовольствий. В ходе своей работы Руис неоднократно бывал в различных рабских казармах Суука и в переправочных станциях. Но ничего из того, что он сейчас увидел, не показалось ему знакомым. Не помнил он и действующих больших казарм, укомплектованных охранниками-пунгами. Ему не казалось это странным или удивительным. Суук был крупной планетой,